«Дави жука». Затылок раскалывался. На щеке стыла кровь. Хорошо, что стыла и засыхала, а не текла, значит, ранение плёвое. Бритва перевернулась на бок, осторожно пошевелила руками. Связана за спиной. Ноги тоже связаны, крепко, но с руками не сцеплены. Уже хорошо. Бритва коротко глянула на Изопа. Он сидел на другом конце камеры, вне зоны досягаемости, и хитро улыбался. «Вот же тварь!» Нашёл время, подловил. Если она попробует освободиться сейчас, он живо её вырубит. Следит за ней краем глаза, это же заметно. От легионеров помощи тоже ждать не приходится. Они даже с монстром-людоедом еле разобрались. Интересно, монстр один такой или их много? «Что это за чёрная тварь?» — спросила она. Нужно было с чего-то начать разговор. Эзоп снисходительно глянул на неё. «Помощь!» Коротко ответил он. «Чья?» «Свыше, от братьев по разуму». «Ни хрена себе помощь!» Прохрипела бритва, пытаясь незаметно ослабить узлы на руках. Бестолку, затянуты на славу. «Они помогут нам сокрушить систему», мечтательно протянул Эзоп. «Они обещали». «Кому? Тебе, что ли?» «Мне, другим псам и патрициям, узревшим истину». Они должны были. Хотели вернуться за своей девочкой, но связались с нами совсем недавно, когда меня освободили. 45-е, скорее догадалась бритва. Так что же, авария на орбитальной твоих рук дело? Эзоп качнул головой. Не моих. Мы хотели их вытащить. Не только псы, ещё один трибун и его помощники. Нас было много. А легион всё взорвал. И капсула девочки тоже пропала. Челнок подорвался в верхних слоях атмосферы. У меня были на неё такие планы. Как интересно. То есть всё это время Зоб знал о засекреченных пленниках и Манос? Откуда у тебя доступ? Зоб расплылся в улыбке. Я же говорю, не все патриции слепы. Чего ж пришельцы раньше не вернулись? Они хотели, но думали, что их сокровище пропало, что у нас его больше нет. Он поднял палец. «Бритва, раз это произошло сейчас, значит, так захотели боги. Значит, теперь мы готовы». «Готовы, ага. Вот только оно мертво, сокровище твое». Эзоп снова покачал головой и улыбнулся, будто знал больше других. Эта его манера ужасно бесила. «Но ведь бунт прошел отлично, разве не так?» Честно говоря, она толком ничего и не видела, выбралась в четвёртую, лишь когда всё закончилось. Но говорили, что псы изрядно потрепали легион, что убито много человек из командного состава. Совпадение? Зная Зопа, вряд ли. «А 206-й?» Она забросила удочку. Нужно было пользоваться моментом, пока Зоп разоткровенничался, пока чувствовал себя хозяином положения. «Это вы его прислали, чтобы он за ней смотрел?» Эзоп на миг замер, слегка нахмурился. Похоже, вспоминал, про какого ещё 206-го ему говорят. 206? Энса, что ли? Как оказалось, он не с нами. Жаль. Талантливый юноша. Ты была такой же одарённой, бритва. От этих слов и от этого взгляда тошнило. Эзоп будто её жалел. «Развяжи меня». Бритва постаралась смягчить тон. «Сейчас не время материться». «Развяжи, и мы поговорим». Пару мгновений Зоб смотрел на неё, затем крякнул от смеха. «Слушай, но это никуда не годится. Думаешь, я идиот?» Он небрежно отмахнулся. «Нет уж, полежи так». «Ты не идиот. Ты разумный человек, с которым я всегда находил общий язык. Который меня понимал и поддержал, когда загребли телёнка». Зоб покачал головой, поднял указательный палец и прижал к губам. Он думал, бритва почти слышала скрип шестерёнок в его голове. «Нет», — сказал в итоге и повернулся лицом к стене, к бритве задом. Стал молиться, поняла она по стуку чёток. «За мной придут», — пробормотал он. «За мной придут». Ладно, оставался ещё один вариант. Он полный шизик, а значит, легко выходит из себя. Бритва перевернулась на спину, к Зопу ногами. Вроде как решила лечь поудобнее, а на деле опёрлась лопатками на стену, чтобы удар вышел сильнее. «Да ты просто сыкло», — бросила она. «Боишься бабы? Тоже мне главный пёс». Эзоп не отвечал. Чётки продолжали стучать. «Это же издалека видно. Думаешь, тебя уважали там, в тоннелях?» Она рассмеялась. «Да тебя в грош не ставили. Слышал бы ты, что они говорили за твоей спиной. Тот же Алларих». «Вот не надо за Алларика. Он не стал бы меня предавать». Не сдержавшись, Зоб глянул через плечо. Его глаза тревожно блестели. «Ещё как стал!» «Всё забыл. Гонялся за девчонкой Манос. Ему было удобно в твоём кресле. Не думал об этом? А вытащили тебя после того, как он сдох. Совпадение, как по-твоему?» Эзоб скрестил руки на груди. «Продолжай». «А знаешь что?» «Не буду». Бритва вскинула брови. «Я не буду говорить с тряпкой». Эзоб покачал головой бледнее. Вот оно, его слабое место. Гордыня. «С бабой. Заткнись. С тощим дохлым номером. И выкинь марсовые чётки. Никакой ты не марсианин. У тебя даже член дольше 5 минут не стоит. Только и можешь, что языком молоть, а писька не работает». «Заткнись!» «Ты гнал на легионера». «Легионер меня жарил, будь здоров, а как вспомню твою вялую колбасу, так блевать охота». Тут он на неё и кинулся. Хотел пнуть, но бритва успела первой. Ударила пяткой в голень, вскользь, затем двумя ногами в пах. Когда Эзоб потерял равновесие и согнулся, ногами по виску. Быстро, чётко, отработано годами. Эзоб завалился, попутно ударившись головой об унитаз. Не теряя времени, бритва легла на бок, перекинула руки вперёд и зубами развязала узел на запястьях. Затем на ногах. Тяжело дыша, она поднялась и доковыляла до Эзоба. Тот приподнялся на локте, лицо пересекала полоса крови. Похоже, разбил башку. Бритва сжала кулаки. Славно. Не зря он её боялся. 3 коротких удара в челюсть, рассечённая кожа на костяшках, зубы в стороны, и Эзоб отключился. Много ему не надо было, тоже ослабел от голода и жажды. Проклятие, да бритва была готова своей мочой напиться, так в глотке пересохло. Эзоб лежал без сознания. Не шевелился, но вроде дышал. Тяжело дыша, бритва ухватила его покрывало, смятое в углу. Разорвала тряпку надвое, закрутила половины в жгуты и связала Эзопу руки и ноги, перемычкой, чтобы не смог провернуть её трюк. Подумав, затолкала ему в рот кляп и тоже хорошенько привязала, чтобы не выплюнул. Если легион не может о ней позаботиться, она позаботится о себе сама. Тело ломило, руки дрожали, затылок всё ещё раскалывался. Ноющая боль с приступами острой ломоты, будто череп раскалённым штырём протыкали. Закрываешь глаза, вроде полегче, а открываешь — полный тартар. Вот бы Гелиуса, целый пузырёк. Умирать так под кайфом, медленно уплывая в небытие на зефирной лодке эйфории. Эзоб пошевелился 20 минут. Сперва дёрнулись руки, как в судороге. Затем он попытался выпрямить ноги, но ничего не вышло, руки не давали. Он поднял на бритву полный ненависти взгляд. «Слышишь?» Она делано прислушалась, приложив ладонь к уху. «Тишина. Тишина — это прекрасно, мать твою!» Эзоб лишь грыз тряпку, державшую кляп, и зло сверкал глазами. «Пусть его. Попробует вякнуть, с ноги получит». За эти дни он успел надоесть и хуже ежемесячных отчётов. Теперь в тишине можно и подумать. Например, о том, что сказать на суде. А может, и не доведут её до Крио, здесь сожрут. Или монстры перебьют охрану, и некому будет разблокировать камеры. И она помрёт от голода. Сперва съест Эзопа, конечно, совсем как чёрная тварь. А затем помрёт».